Лекция 14. Психотерапия и божественная комедия Данте. Данте Алигьери, 1265-1321 годы, родился во Флоренции. 9 лет от роду он влюбился в девочку своих лет Беатричи. Эта любовь осветила всю его жизнь. Данте был патриотом Флоренции, но бывшие единомышленники добились его пожизненного изгнания. В течение 20 лет поэт скитался по Италии, пользуясь поддержкой просвещенных магнатов и правителей отдельных городов. Но, может быть, именно эти годы предопределили его величие как поэта. Хочу сразу предупредить читателя, что этот материал потряс меня больше всего. Но когда я читал лекцию на эту тему, то слушалась она хуже всего. Да и читатели мне говорили, что тяжело продираться сквозь не очень звучные стихи Данте. Более того, я стал избегать читать эту лекцию. Но в последний год мне несколько раз удалось прочесть ее неплохо, и сейчас я постараюсь сделать ее более легко читаемой. В психотерапевтической работе я использую его основное произведение — «Божественную комедию». Сюжет ее довольно прост. Данте попадает в загробный мир. Там он встречает великого римского поэта Вергилия, который проводит его по 9 кругам ада и 7 кругам чистилища. При выходе из чистилища они попадают в земной рай. Там Вергилий покидает Данте, и по 9 небесам рая его сопровождает Беатричи. Полная аналогия с тем, что мы видим в реальной жизни. Когда пациент заболевает, он попадает в ад. В чистилище он проходит лечение, а выздоровев, попадает в рай. В общем, не нужно умирать, чтобы побывать на том свете. Ад в душе у каждого невротического субъекта, а их у нас много. Чистилище — это хорошо организованная психотерапевтическая группа. Если лечение проходит успешно, то в душе у человека помещается рай. А точнее, рай — хорошо почищенный ад. Это просто из бочки меда убрали ложку дегтя. Знание ада помогает мне в диагностике. По тем мукам, которые испытывает человек, можно сказать, в каком круге ада он находится. А это подскажет ему, за какие деяния он сюда попал. Вот и нужно прекратить это делать. В разделе «Чистилище» указывается, что нужно сделать, чтобы очиститься от грехов. Можно сказать, что здесь представлены методы лечения. Кое-что описано в первой части этой книги, да и во второй тоже. Более того, если он ничего не делает для того, чтобы попасть в рай, а просто добросовестно и профессионально выполняет свои обязанности, то его постепенно возносит на все более высокое небо рая. Я вам не советую забираться выше 8-го, ибо на 9-м небе сам Бог, а нам там делать нечего. Ну и, наконец, раздел «Рай». В нем описаны критерии выздоровления. И не надо человеку умирать. Когда он избавляется от грехов, в его душу не спускается рай. Нет, мир не меняется, он никакой, он такой, какие мы. Счастливый человек видит мир совсем иначе, чем несчастный. Для него прекрасны волны на море, потому что он хорошо плавает, мороз, потому что он закален, люди, потому что он умеет общаться. Будущее его не пугает, ибо разум помогает ему предвидеть и предпринять кое-что, чтобы избежать несчастья или смириться с тем, что произойдет, если это нельзя предотвратить. О прошлом он не жалеет, так как он творил, и прошлое надежно сохраняет все его деяния. Вот почему счастливому человеку мир представляется раем. Эти строки надоумили меня начать несколько своих книг следующими словами. Говорят, надежда умирает последней, я бы ее убил первой. Вот и давайте соблюдать законы природы, по которым мы устроены. Иначе эти законы, в случае их несоблюдения, превратят нашу жизнь в ад.